Однажды в молодости, собственно, по своей юности и незнанию, решил не пользоваться презервативом. И, к сожалению, данная ситуация вышла нелепая. Ситуация вышла нелепая. Девушка в итоге забеременела, что в дальнейшем отрицательно сказалось на ее будущей жизни. Соответственно, пришлось сделать аборт. И также доставила большую нервотрепку мне в этом случае.